Во время службы в Афгане в бою наш БТР подожгли из гранатомета. Палево кругом, крики, стрельба. Каждый выбирался из пекла как мог. Кому повезло, кому нет. После боя справиться со стрессом помогла ударная доза анаши. Самое страшное началось потом. Начал преследовать страх попасть опять под удар из гранатомета. В то же время к другим видам оружия относился, как и раньше, адекватно. Животный страх, ужас на грани потери контроля над собой. Бежать куда угодно, под пули, в пропасть. Помогла справиться такая ситуация. Попали под обстрел. Я с надвигающимся ужасом почувствовал, что накатывает. Затравленно огляделся кругом и увидел, что мой товарищ спит под обстрелом. Гранатометы в том бою не применялись, и непосредственной опасности БТРом не было. Вот это меня и отрезвило. В дальнейшем в подобных ситуациях я хватался за спокойствие окружающих меня людей, и постепенно стало сглаживаться. Страх не разрушал меня. В твоем конкретном случае никакие книги и гимнастики не помогут. Нужно, чтобы во время рецидива у человека была возможность иметь общение с близким человеком, сохраняющим спокойствие. Не грузить выяснениями, что с тобой, перестань, не плачь, а просто обнять, поделиться своим спокойствием, отвлечь нейтральным разговором, просто помочь человеку отпустить ситуацию и очухаться. Для женщины важны вопросы об устройстве быта, заботы о детях. Ну, сама знаешь, чем позитивно отвлечь. Если нет никого рядом, нужно, чтобы была возможность хотя бы позвонить. Например, тебе и сказать, что вот, мол, опять. А ты уж или по телефону, или обещай, что сейчас приедешь, раз взяла ответственность. Это по поводу, как успокоить сам приступ. Про причины возникновения и как менять вашу конкретную ситуацию судить не могу. Тебе на месте виднее. У талтеков Кастанеда, Теон Морес, Сергей Хальнов победить свой страх можно, именно рассматривая любую страшную ситуацию с другой точки зрения, как бы со стороны. Это трезвость или ясность. Если вообще посмотреть на нашу жизнь со стороны, то можно умереть со смеху, а не от страха. В буквальном переводе с языка ацтеков слово «талтек» означает «строитель», «умелец», «человек знания». Ацтеки использовали это слово применительно к древним строителям пирамид и хранителям древних знаний.